Глава 4. Марат. 2 года назад. Она мне понравилась именно тем, что не хотела понравиться. Лада со мной не флиртовала, не жеманничала. Ничего такого, чем занимаются некоторые женщины на отдыхе, чтобы его скрасить приятным времяпрепровождением и сэкономить. Мы не говорим друг о друге. У нас и без этого достаточно тем для разговора. Уже через пару часов мне кажется, что мы знакомы всю жизнь. Поздно мы возвращаемся к гостинице, и я ловлю себя на мысли, что не наговорился с ней. Может, в совместной поездке наговорюсь. А ведь я не собирался заводить знакомств в отпуске. Мне нужен был просто отдых. Возле входа Лада останавливается и, закрыв глаза, несколько раз глубоко вдыхает. «Знаешь, Марат», — говорит она, — «удивительная композиция в Риме, ароматов», — поясняет. Она меня немного сбивает с толку, что мало кому удается. Все-таки необычная девушка. Кто-то приезжает в Италию на шопинг, кто-то за историей, а она говорит об ароматах. И вижу, что ей тоже не хочется идти в номер. Точнее, расставаться. Все-таки биохимические процессы уже были запущены в тот момент, когда мы разговорились. Она мне нравится, я ей тоже интересен. Но Лада даже не пытается скрывать. Так что ничего удивительного, что утром мы просыпаемся вместе, в моем номере нет. Все-таки это большая редкость — встретить женщину, с которой в постели хорошо, и вне постели. Я даже не могу определиться, мне больше секс с ней понравился или разговоры. «Куда поедем сегодня?» — спрашивает Лада, едва открыв глаза. «Кстати, ты вкусно пахнешь». Второй раз она говорит о запахах, и мне становится любопытно. «Ты парфюмер, что ли?» Интересуюсь, перебирая пальцами ее волосы. «С ума сойти!» Приподнявшись на локтях, смотрит на меня с удивлением. «Ты первый, кто угадал». «Серьезно?» Признаться, я на секунду подумал, что она шутит. «Это необычная профессия, но и ты сама тоже необычная. И чем я пахну?» «Сексом», смеется Лада, откидываясь на подушку. «Я бы создала духи с твоим запахом. Этакая виагра для женщин. Разбогатела бы на тебе». А это самый необычный комплимент, который я слышал. Улыбаюсь, откидывая одеяло. «Я в душ. Присоединишься?» Оборачиваюсь около двери в ванную. «Я уже думала, что не дождусь приглашения». «С ней все легко. Словно так, как и должно быть. Правильно. За завтраком мы снова говорим и говорим, по дороге тоже. Меня словно распирает, так много хочется сказать, у нас постоянно находятся новые темы для разговоров. Мне интересна и специфика работы парфюмера, о которой Лада рассказывает с воодушевлением. Сразу видно, что дело свое она любит. Мы приезжаем в Верону, где Лада забронировала нам отель. Один номер. И она так просто пожимает плечами, сказав, что 2 нам ни к чему. Я с ней не спорю, ведь мне становится мало этой женщины. Она будто подсаживает меня на себя, как наркотик, хоть и неосознанно. Я ничего о ней не знаю, кроме имени и профессии, она обо мне тоже. Здесь мы надолго не задержимся, поэтому не теряем времени. Завтра уже будет новый город, новые впечатления, новый отель. Оставляем вещи в номере и идем смотреть город, который благодаря Шекспиру стал ассоциироваться с великой историей любви. Правда, я не понимаю, почему. Может, во мне нет ни капли романтики, но история Ромео и Джульетты меня не тронула от слова совсем. И я сказала об этом еще учителю литературы в школе. Лада, держа меня под руку, останавливается и поднимает голову. «Балкон», — усмехается она. «Как думаешь, действительно тот самый?» «Возможно», — пожимаю плечами. «Только я не понимаю ажиотажа вокруг этой истории». «Я тоже». Лада меня даже не удивляет схожестью наших мыслей, когда озвучивает свои. Юношеский максимализм, желание что-то доказать, они были знакомы менее суток, прежде чем поженились. Гормоны, но никак небольшое чувство. Это все печально закончилось. Эх, дети, я бы выбору своих детей никогда не препятствовала. «У тебя есть дети?» Спрашиваю, удивляясь такой формулировке. «Нет», — Лада качает головой. «Но я очень надеюсь, что будут когда-нибудь. А у тебя?» «О, с этим боюсь не ко мне». Обнимаю ее, и мы продолжаем прогулку. Я даже не думал об этом, если честно. Может, постарею, проснется инстинкт сохранения рода, тогда и подумаю. А сейчас... Вот друг мой хочет дома футбольную команду, а кому-то же придется заниматься другим детищем, нашей фирмой, пока он будет воспитывать своих футболистов. Лада усмехается, хлопая меня по спине, и предлагает заскочить куда-нибудь на ужин. Мы снова говорим и говорим, а наговориться не можем. Такое странное ощущение ворочается в груди. Наверное, атмосфера Италии, красивая и умная женщина рядом, хороший секс, вот мне и почти сносит крышу. А кому бы не снесло? Мы почти не спим, но усталости при этом я не чувствую. День проводим в городе, ночь в постели, но без сна. Лада лежит у меня на груди, мы молчим. Впервые за долгое время молчим, но и это с ней делать хорошо. «Как же не хочется возвращаться», — тихо произносит она, явно имея в виду Россию. «Почему? Неужели нет людей, которые тебя ждут?» «Есть родители, друзья, но...» Лада замолкает, как будто думает, будет ли уместно рассказать мне о чем-то из своей обыденной жизни. «Моя мама помешалась на моей свадьбе с человеком, которого я не люблю. Главное ведь, что он отличная партия». «В наше время еще такое бывает? Ни средневековье же и не политический союз, когда жених и невеста до свадьбы даже не встречались. Странно. И мама у Лады очень странная. Как будто совсем не знает свою дочь. Она строптивая, свободолюбивая. И это я ее знаю всего ничего. Лада никогда не выйдет замуж против своей воли. Твоя жизнь в твоих руках». Отвечаю я, не задавая вопросов, как так вышло. Если захочет, сама расскажет. Но на этом тема, судя по всему, закрыта. И больше мы к ней не возвращаемся, однако иногда я вспоминаю об этом разговоре, когда Лада увлеченно мне что-то рассказывает. Нет, ее не заставишь. Чем больше я узнаю эту девушку, тем сильнее в этом уверен. Да и вообще, каким надо быть маньяком, чтобы насильно заставлять женщину выйти замуж? Это ведь не жизнь будет, а пытка для обоих. «Марат?» Лада отрывает меня от рассуждений. «Поедем?» «Прости, куда?» Что-то эти мысли делают меня немного рассеянным. «В Мадрид!» Она с недоумением на меня смотрит. «Ты о чем так задумался?» О том, что дни пролетают слишком быстро. Улыбаюсь ей. На секунду ее взгляд становится не таким ярким, Лада кивает, соглашаясь со мной. И ведь да, слишком быстро. Хочется поставить время на паузу или отмотать назад. Я не хочу расставаться с этой удивительной и необычной девушкой, но... А что мы можем сделать? Обменяться номерами и созваниваться иногда? А если она вообще живет в каком-нибудь Новосибирске или Омске? Совсем ты, Марат, рехнулся. Неужели я всерьез думаю о продолжении общения, когда мы вернемся домой? Я снова начну пропадать на работе. Лада вернется к созданию парфюмерии и... Но мне впервые хочется хотя бы попробовать. Может, это флёр курортного романа, который развеется в Москве, но пока эта мысль настойчиво засела в голове и все больше ширится. Но у нас же еще есть время. Лада полна оптимизма. Есть. Киваю. Мадрид так Мадрид.